Опять все по-прежнему. Максолы в дровах, каратели на воле. Холодно карателям. Шалоник превращается в пургу. Со страшной силой он отрывает частицы от льдистого убоя и раздробляет их в колкие иглы и мчит через холуй прямо в лицо карателям. Северное небо не шутит, товарищи бандиты. Караваны, случается, в мае теряют дорогу и блуждают в снегу. Другая беда пострашнее. Вслед за небом вступилась и земля. Каменная мерзлая почва, не тающая вечно. Российские огни пробудили в ее мерзлой груди искру желания и гнева. И мерзлая почва оттаяла, неожиданно расселась и открылось окно, глубокий провал, какие бывают на тундре. Отчего происходят эти окна, никому не известно, и никто их не мерил в глубину. Проедают ли их снизу теплые ключи, или просто ледяная броня местами допускает прорехи. Но такие провалы-зыбуны встречаются на самых неожиданных местах. И можно в зыбун провалиться с головой и мерзлого дна не найти под ногами. Окна открываются летом, но огни, разведенные злобой каратели, раскалились, как солнце. Под ними растаяла верхняя корка, покрывавшая окно. Полковник Авилов может действительно гордиться. Творчество его превосходит творчество природы. Перед грудами мерзлых скоплений неподвижного холуя он поколебал и заставил рассесться неподвижную кору земли. Разверзается трясина под ногами у белых, засасывает мелкие лыжи и грузные нарты. Чукчи и походские казаки в испуге бегут. Они не выносят земных трепетаний и раскрытых зимой болот. А башкиры и чуваши возятся с обозом, тащат и вытащить не могут. Нарта с пулеметом садится в трясину задком, а дуга поднимается кверху, и хобот пулемета глядит в небеса. Кого же там расстреливать? Не западный ли ветер или серые густые облака? Безжалостные партизаны начинают стрелять по обозу из-под верного прикрытия в стволах. На подмогу Карпатый Тарас. С исполинской силой Карпатый вытаскивает нарту наверх и свирепо погоняет собак. Но маленькие стрелки вылетают, как иглы, и, пришивая к земле, останавливают собаку за собакой. Карпатый не уступает и тянет к себе пулемет. Вот он вытащил его из расселины и выводит на закраину твердого убоя. Но хлопнула Викешина винтовка, и пуля угодила в голову завзятому Тарасу и пробила во лбу аккуратную черную дырочку. Падает Тарас и вместе с пулеметом и нартой валится обратно в трясину. «Пойди, выручи их!» Настала на белых беда. Был дорог пулемет, но дороже стократно был веселый и хитрый вояка Самура, гораздо на всякие выдумки. Карпаты, душа и веселье, и хитрость отряда. Не было такого в отряде и не будет. Кончилась удача белого похода. Каратели в панике бегут, оставляя обоз. И тогда вылезают максолы из своего надежного прикрытия. Вот он, обоз, Все имущество тут накоплено и награблено белыми. Оно возвращается к законным хозяевам. А главная — военная машина, пулемет, стальная змея, жалившая долго партизанов и максолов, застряла в колымской трясине не летом, а зимою и нелепо поднимает к небесам свое бессиленное рыло. Викеша пробегает мимо, и хочется ему пнуть ее ногой и крикнуть: «Попался, проклятая собака!» Но подбежать нельзя. Трясина не посмотрит, кто белый, кто красный. И Викеша высовывает чертовой штуки язык и бежит дальше. Красные гонят каратели, как гонит их западный ветер, ветриха — жена. Ветер немного улегся. По ту сторону чекочи виски в открытом поле Авилов держит последний совет. Его постигла судьба всех великих завоевателей. Союзники его покидают, и он остается один. Походские казаки заявляют угрюмо: «Мы уходим домой». Мирон Кривогорницын насмешливо шмыгает носом: «Знали бы, не приходили бы». 2 века назад другой такой же Мирон Кривогорницын и тоже походский казак оставил на тундре майора Павлуцкого в добычу врагам и вернулся домой. Все повторяется в мире. Недаром же чукчи когда-то назвали Авилова Якунин Павлуцкий. Но на это совещание чукчи совсем не пришли. О чем совещаться, все ясно. Белые сразу потеряли главное оружие свое и главную святыню. Оставили в болоте без славы, без защиты пулемет. Они бросили свое счастье в трясину. С ними не стоит и опасно сообщаться. Долго совещались белые каратели и прикидывали, что делать. И чувашский говорок-депутат неожиданно сделал заявку: «Мы тоже уйдем». «Куда?» — ахнули солдаты, а с ними и Авилов. Был говорок такой же медлительный и важный, как прежний Михаев, и даже называли его по-прежнему Михаев. Половина чувашей были из деревни Михаевой и носили одинаковое имя. «Пойдем на Середнюю жить», — сказали чуваши Михаевы. «Там у нас жены есть». Уже не было Карпатова, чтобы высмеять эти чувашские планы. Другие лишь яростно ругались: «Отрежут вам жены, что надо, кобели разнесчастные». «А мы столковались», — говорили чуваши уверенно. «Мы будем работать». Но потом оказалось, что чуваши тоже раскололись. Только Михаевы хотели остаться на Середней, другие воевать не согласны, но согласны уйти. «Куда?» И к изумлению Авилова они отвечали ему словами Викеши: «Откуда пришли, туда мы уйдем». Они словно позабыли об южных врагах, лишь бы избавиться от этих надоедливых и странных северных сражений. Надо было торопиться и уходить на поиски этого куда. Усталые максолы пока не напирали с тылу, но западные ветры и ветрихи были хуже максолов и гнали пришельцев с бабьей сварливостью и плевали им снегом в лицо. Распался и окончился великий поход полковника Авилова на колымских партизанов –